Глава первая. Мараны и новые христиане в Испании. Начало массового обращения в христианство. Давление, которое оказывалось в течение всего Средневековья на евреев, чтобы они изменили свои религии и приняли веру окружающего их большинства, не однажды принимало форму вспышек насилия, результатом которых было навязывание еврейскому населению религии большинства. Это явление было распространено в христианском мире, впрочем, оно было известно и в мусульманских странах, в королевстве франков во второй половине VI – начале VII веков и в королевстве визиготов. На протяжении всего VII века евреев всячески принуждали принять христианскую веру. Принудительные крещения происходили во Франции в 558 году в Юзе, в епархии Фориоль, в 576 году в Клермоне, в 591 году в Арле и в Марселе. По всей видимости, король Дагоберт издал в 624 году указ о принудительном крещении всех евреев, а те, кто не принимал христианство, были вынуждены покинуть Францию. В Испании под властью визиготов король Сисибут, предположительно в 616 году, заставил креститься всех евреев своего королевства, и вплоть до мусульманского завоевания Испании, 711 год, евреи подвергались там сильному давлению и должны были скрывать свою веру и вести себя как христиане. В Византийской империи евреев также заставляли креститься с помощью угрозы насилия, особенно в конце IX века и в первой половине X века. Император Ираклий приказал крестить всех евреев своего государства в 632 году. Подобную же политику проводили Лев III в 721-722 годах, Василий I в 873-874 годах и Роман I незадолго до 932 года. Эти волны принудительных крещений создали во всех упомянутых местах группы евреев, обращенных против воли, анусим, и вынужденных внешне выражать лояльность новой религии. Правда, католическая церковь в принципе выступала против насильственных мер в крещении евреев, но при этом и от тех, кто был обращен не по своей воле, она требовала уважать таинство крещения и вести себя как христиане во всех отношениях. Когда германский император Генрих IV, годы жизни 1056-1106, разрешил вернуться к своей религии евреям, насильственно крещенным во время Первого крестового похода, папа Урбан II, годы правления 1088-1099, осудил его за этот шаг, вызвавший противодействие и гнев у горожан долины Рейна. Какие причины побудили германского императора позволить крещенным евреям вернуться к иудаизму, и почему папа столь категорически возражал против этого? На юге Италии массовые насильственные обращения в конце XIII века привели к полному исчезновению еврейского населения. Может быть, этот пример впервые в истории евреев Европы показал, что массовое насильственное обращение не обязательно ведет к социальной и культурной ассимиляции евреев в христианском обществе. Потомки выкрестов поколение за поколением сохраняли свой особый традиционный уклад, и их окружение постоянно подозревало, что они остаются верны религии своих отцов. В странах ислама насильственные обращения евреев были реже, чем в христианских странах, но и там это явление пробило бреши в еврейских общинах. Насильственное обращение в ислам носило наиболее масштабный характер в период правления Аль-Мухаддун в Марокко и их вторжение в Испанию в XII веке, а также в Иранском царстве с начала XVII века. Династия Аль-Мухаддун правила в Северной Африке и в существующей части Испании большую часть XI и часть XII веков и заставила многие еврейские общины на протяжении четырех поколений принять ислам. Почему феномен насильственного обращения евреев был более распространен в христианском мире, нежели в мусульманском?